Глава 75. Рой Грейс и Гай Батчелор сидели в Форде Фокусе на Ширли-Драйв, откуда им открывался отличный вид на дом Сары Кортни по другую сторону дороги. Ее Мерседес СЛК стоял на парковке рядом с черным спортивным рейндж-ровером, принадлежащим ее мужу. Присутствие рейндж-ровера означало, что Лукас Дейли дома, и детективы ждали, когда он уйдет. В половине седьмого вечера у Сары начиналась программа региональных новостей, и времени оставалось немного. Предположение подтвердилось уже через 10 минут. Сара вышла из дому, пробежала под моросящим дождиком и забралась в машину. Потом сдала назад, развернулась и покатила вниз в сторону Олд Шорем Роуд. Подождав еще немного, Грейс повернул ключ и поехал следом. Сару догнали у перекрестка. Мерседес показал правый поворот, и Грейс увидел через заднее окно, что женщина, нарушая правила, разговаривает по мобильному. Светофор моргнул зеленым, и Сара повернула вправо на запад. Грейс следовал за ней, пропустив вперед несколько машин. Миновав Саквилл Роуд, она продолжала движение в том же направлении. Суперинтендент протянул левую руку, включил синий свет и, обогнав Мерседес, мягко затормозил и остановился на площадке перед автомастерской Харвуд. Сара повторила его маневр. Грейс вышел из Форда, подошел к Мерседесу с левой стороны и жестом попросил открыть дверцу. Она освободила пассажирское сиденье, переложив на колени сумочку, и он забрался в машину. В салоне приятно пахло кожей и духами. «Вы нарушаете правила, пользуясь мобильным во время движения», — с усмешкой сказал Грейс. «Извините». Она поставила телефон на подставку. «Блютуз не работает. Вы поэтому меня остановили?» «Нет, но дорожному патрулю я вас сдавать не стану». «Спасибо. Обычно я сама за руль не сажусь, но сегодня мне нужно встретиться с другом. Я подумал, что мне лучше поговорить с вами подальше от дома». После той вторничной ночи суперинтендант вопросительно посмотрел на нее, и она залилась румянцем. Думала, что умру от смущения. «Давайте проясним кое-что. Ваша личная жизнь, мисс Кортни, меня не интересует. В противном случае я бы пришел к вам домой, не обращая внимания, дома ваш муж или нет». «Спасибо, что не стали этого делать». Она выключила мотор. Был час пик, и по мокрой дороге шурша шинами проносились один за другим автомобили. «Возможно, мой вопрос покажется вам слишком личным, но позвольте спросить, давно ли вы знакомы с Гаретом Дюпоном?» «Вообще-то вопрос и впрямь довольно личный». Она посмотрела на часы. «И мне нельзя задерживаться, у меня эфир в половине седьмого». «Я знаю. И не хочу, чтобы вы опоздали. Но Гарет Дюпон подозревается в убийстве тети вашего мужа, а вы две ночи назад были с ним в постели». «И поэтому я тоже подозреваемая?» «На данной стадии нет. Но могу ею стать?» «Извините, у меня еще один личный вопрос. Муж бьет вас?» Она открыла трясущимися пальцами сумочку и, порывшись в ее содержимом, достала пачку сигарет. «Не возражаете, если я закурю?» «Мне нравится запах сигарет». Сара предложила ему Marlboro Light, но суперинтендант покачал головой. Она затянулась, опустила окно, выдохнула. «Хотите правду? Он подонок». Грейс кивнул. «И поэтому вы завели роман с Гаретом Дюпоном?» «Мы познакомились в школе танцев. Он был доброжелателен, любезен». Она пожала плечами. «Я давно не встречала мужчин, которые были бы со мной учтивы». Грейс вспомнил трофей в ее кабинете. «Дюпон был вашим партнером по танцам?» «Да». «Позвольте спросить, как долго вы с ним встречаетесь?» «Около 3 месяцев». Сара Кортни задумчиво посмотрела в окно. «С начала июня, когда он появился на занятиях». «Гаррет Дюпон заговаривал с вами о тете вашего мужа Эйлин МакУиртер?» Она глубоко затянулась и стряхнула в окно пепел. «Ничего особенного вспомнить не могу. Я...» Она нахмурилась. «Вообще-то да. Помню, однажды мы разговаривали, и я упомянула, что отец моего мужа — Гэвин Дейли». Гаррет разволновался, сказал, что Гэвин — один из самых больших антикваров в стране, что он и сам увлекается антиквариатом. Думаю, он и в самом деле разбирается в этом деле. «Он заговаривал с вами о часах?» «О часах? Ну, если точнее, о часах Патек Филипп». Сара покачала головой. «Нет». «Уверены?» Грейс внимательно наблюдал за ней. «Уверена. Патек Филипп, они ведь особенные, да?» «Как это звучит, их рекламный слоган? Вы не можете владеть Патоком Филиппом, вы только заботитесь о них, чтобы передать следующему поколению. Грейс улыбнулся. Значит, при вас он о Патоке Филипп не упоминал? Она снова уже решительно покачала головой и взглянула на часики. Нет, я бы запомнила, люблю часы. Ваши очень элегантные, только, боюсь, я плохо в них разбираюсь. Это Cartier, Cartier Танк. О Cartier я слышал, очень красивые. Спасибо. Грейс уже давно подумывал о том, чтобы сделать Клио подарок. Ну, что-нибудь такое, от чего бы она улыбнулась, что поднимало бы ей настроение в трудные времена. Может быть, симпатичные часики, Cartier Танк. Прошу прощения, но сколько примерно стоят такие? Сара Кортни заколебалась, Грейс следил за ее глазами. Думаю, около 3000 фунтов. Лжет. Но почему? Может быть, часы — подарок мужа, и она не знает настоящей цены, а говорит наугад? Окей, не стану вас больше задерживать, не хочу, чтобы вы опоздали, спасибо. Грейс выбрался из Мерседеса и вернулся к Форду. Гай Батчелор встретил его вопросительным взглядом. Суперинтендент покачал головой. Похоже, познакомились в школе танцев. То есть она невиновна? Виновна или нет, но лгунья первоклассная. И что подсказывает чутье? Дюпон специально ее выбрал, без вопросов.